Ты 15 минут назад на полном серьезе уверял меня в том, что рыжая подружайка твоей суженой является бастардом Радиуса. Некст сложил руки на груди, после чего начал качаться на стуле. А сейчас ты просишь, чтобы я свел тебя с братом, законченным святошей, который скорее кинет бумажку на тротуар, нежели разболтает тебе очевидно секретную информацию, не говоря уже о том, что о твоих похождениях на всякие сомнительные планеты давно судачит большая часть магического измерения, и некоторые, это даже не шутка, серьезно подозревают тебя в связи с шаман. Ты действительно не понимаешь этих людей, Тимми. Удивительно логично, рыжеволосый юноша почесал висок, явно обдумывая все вышесказанное. Я даже удивлен, что, эй, Тимми словно пробудился от дремы. Насчет Блум, это имеет смысл быть, сам посуди. Взялась она из пустоты, документы на нее сделаны в попыхах и бац. Ее приставили к принцессе Стелле, предварительно сместив с поста компаньонки Амарил, которая большую часть своей жизни провела рядом со Стеллой. Подумай сам, это же, как минимум, подозрительно. И мало того, что эту Амарил сместили, предпочтя ей именно Блум, которая и трансформироваться толком не может. Уверен, что она либо сестра Стеллы, либо внучатая племянница, либо бастард по какой-нибудь девятой линии третьего колена четвертой прабабки. Это уже больше тянет на правду, но все же нет, Некс кивнул головой. Солерийцы в этом вопросе очень щепетильны. Сам знаешь, не более двух детей и то, двое, это прямо нежелательный максимум. Одна планета, один наследник или наследница. В условиях современного мира наличие брата или сестры, это потенциальная опасность. Тимми искренне хотелось отмахнуться, но, увы, слова Никса были правдой. Солярия совершенно не была зенитом. Там, как и в большинстве других королевств, трон передавался по старшинству, а не из-за умственных заслуг. Если выбор стал бы между двумя наследниками, то официально титул и корону получил бы тот, кто старше, тем самым бросая тень на более младшего претендента. Все становилось проще, если в семье была пара разнополых наследников. Женщины, как правило, отходили в страну мужа, когда мужчины правили своими владениями. Бывало, конечно, что и наследницы занимали престол, ссылая за границу своих братьев, но данное явление было скорее отклонением от нормы. Думаю, что замаяч потенциальная наследница престола со стороны, принцесса Луна даже не стала бы церемониться, продолжил Некс, отпив немного бодрящего чая. Горькая полынь защипала язык, либо задушила бы в младенчестве, либо сослала бы на пирос в качестве корма для диких дракош. И это тоже было правдой, с которой и не стоило спорить. Слава Луны, как особой любительнице радикальных мер, шла впереди планеты всей. Узнайте мне случайно, что у Раудиса действительно была любовница с бастардом, чей труп был найден на условном пиросе, он бы совсем не удивился. Прямо вообще, эх, вот ж, Тимми надул щеки, критически смотря на свой чай. Отражение обиженно пучило глаза. Загадка усложняется не столько из-за обилия переменных, сколько из-за совсем других факторов. Мерзость. И что ж тебе так не сидится? Некс все еще качался на стуле, прямо как скучающий ребенок. Почему ты не можешь заниматься тем, чем обычно занимаются прочие короли без короны? Вообще, когда меня приставили к тебе, я надеялся на то, что попаду к какому-нибудь тусовщику с гаремом красавицей дюжиной друзей. И что в итоге? Я, красивый и молодой, вынужден тратить свои нервы на старика в теле такого же молодого человека без каких-либо женщин и друзей. Ты у меня единственный, поэтому, пожалуй, Уиста, представь меня своему братцу. И Тимми вновь взглянул на Никса большими грустными щенячьими глазами. Нам с ним нужно о многом поговорить. Агрх, осознав, что более отпираться не имеет смысла, Некс достал телефон. «Ладно, я тебя с ним сведу, но информацию добывай сам». Договорились. И Тимми нетерпеливо допил свой чай. Часть 38. Проблема перенаселения. Судьба или, как сказала бы Гриффин, провидение, представляла из себя крайне странную штуку с абсолютно садистским чувством юмора. Губы Эйси застыли в невнятной улыбке, пока Гризельда, она же новоиспеченный декан бывшей ведьмы, представляла переведенную девушку новым соседкам по комнате. «С этого года мисс Эйси будет проживать с вами, девушки. Постарайтесь не доставлять ей проблем, или я буду вынуждена принять меры». Первокурсницы, удивительно бодрые для столь раннего времени суток, активно закивали головами в знак согласия. Их было много, аж 4 штуки, но глаза Эйси были прикованы лишь к одной обладательнице солнечно-желтых волос. «Это шутка какая-то», – растерянно подумала ведьма, даже не слушая нравоучительные речи Гризельды. Несчастные, которым повезло стать соседками таинственной ученицы, тоже испытывали интерес к данной персоне. Бывшая ведьма ощущала на себе очень пристальные девичьи взгляды. Почти незнакомые феи рассматривали ее так же пристально, как обычно ребенок рассматривает купленную игрушку из сувенирной лавки. «Будьте внимательны и не устраивайте междоусобицы». На этом все. Гризельда деловито поправила очки и похлопала платиновую блондинку по плечу. Со стороны могло показаться, что опытная фея тем самым хотела подбодрить новую ученицу, но на самом деле все было совершенно не так. «Помни, что мы позволили тебе тут находиться, поэтому не доставляй школе лишних проблем». Айси рефлекторно ощетинилась. Она искренне ненавидела те моменты, когда окружающие вели себя так, словно делали ей величайшие одолжения. Ведьма хотела психануть, показательно пнуть чемодан, наорать на сопровождающую или просто лишний раз напомнить, что она, Айси, здесь вообще ни при чем. Это все Гриффины и ее седая подружайка с фейскими крыльями. Это они решили засунуть ее в фейскую школу-интернат, разлучив с друзьями и поставив на долгом ведьминском обучении жирную точку. Это все они. «Что ж, я пойду», — сухо известила Гризельда обитательниц комнаты. «Мисс Стелла, будьте добры, освободите вторую кровать. Девушки, я официально заявляю, что в течение этого триместра вы все осуществляете опеку над мисс Сейси. Не заставляйте меня разочаровываться». Стоило двери хлопнуть, как бывшая ведьма показала средний палец пресной тетке, чья резкость черт лица могла посоперничать только с лицом Гриффин. С Гризельдой Айси проторчала практически сутки, оттого заместительница мисс Фарагонда бесила ее крайне сильно. Даже недотепы первокурсницы облачной башни не вызывали в новоиспеченной фее столько откровенной агрессии. «Старая вобла», — процедила Айси, подхватив свой багаж за ручку. «Гризельду сложно назвать одуванчиком, но она хорошая», — мгновенно ответила Стелла, угрожающе нахмурившись. «Не нужно говорить с ней в таком тоне и называть такими словами». От того, чтобы вцепиться ногтями в солярийскую принцессу, Айси удерживала лишь выдержка и откровенное нежелание привлекать к себе излишнее внимание в первый официальный день. Стелла, будь она проклята, все еще корчила рожу, видимо ожидая извинения или оправданий. Айси передернула. Солнечная фея, сама того не зная, отобрала у ледяной ведьмы практически все: школу, подруг, привычную жизнь. Ах, если бы в тот роковой день она не сопротивлялась и просто отдала бы скипетр, то ничего этого не было бы. Совсем. Что вылупилось? Грубо спросила принцесса Даймонда, подтягивая чемодан. Дайте пройти. Девушки переглянулись между собой. Даже Тикна, которая всегда была на позиции сугубо нейтральной, не смогла сдержаться и вопросительно взглянула на Флору, которая до этого обменялась непонимающими взглядами с музой, когда та, в свою очередь, переглянулась со Стеллой. Никто из коренных обитательниц комнаты не стоял на пути переведенной грубиянки. Приняв шокированное молчание как знак полной безоговорочной победы, Айси стремительно понеслась в сторону зеленых дверей, где горела табличка с ее именем. Было смешно и больно осознавать, что проклятая солнечная принцесса обитала не просто в периметре одной комнаты, но и занимала соседнюю кровать. Ситуация напоминала бородатый анекдот про фею, ведьму и последний кусок пирога. Айси сморщилась. Едва дверь в новую комнату открылась, как в нос волшебницы ударил очень сильный запах цитрусового парфюма. То, что в идеале было ароматом, представляло из себя самую натуральную вонь. Даже котлы на зельеварении, не видевшие нормальной чистки еще со времен своей закупки, не смердели настолько сильно. От непривычки Айси зажала чешущийся нос. Буйство искусственного запаха вызывало натуральные слезы. Вообще все здесь делало бывшей ведьме очень больно. Комната, рассчитанная на двух студенток, казалась натуральными хоромами на фоне жалких комнат в башне. Если там, в мрачном замке, на три души приходилось, дай дракон, 13 квадратных метров и то, это с учетом ужасного санузла, то здесь было и страшно представить истинный размер помещения. Две двуспальные кровати, каждый по столу и шкафу, какие-то индивидуальные источники света, что-то еще, явно не несущее в себе практической пользы. Даже так, с учетом всего вышеперечисленного, оставалось солидное место для других, сугубо студенческих, вещей. Не веря своим глазам, Айси осторожно, поступью хищного зверя, подошла к пустой кровати, на которой ей предстояло спать. Идеально убранная, Она казалась преступно широкой и не шла ни в какое сравнение с узкими койками башни. Волшебница аккуратно надавила рукой на матрас, и он, о чудо, оказался мягким. Опять-таки, там, в школе ведьм, матрасы по ощущениям напоминали камни. Они не гнулись, не продавливались и были такими твердыми, что временами бывшей ведьме льда казалось, что внутрь засыпан грубый речной песок, а не перья штормовых птиц. Вы не должны привыкать к комфорту. В голове, словно по указке, раздался громогласный голос леди Гриффин. В нашем опасном мире нельзя терять бдительность. Война наступает нам на пятки, и в случае возникновения угрозы первыми на поле боя выйдем мы, ведьмы, пока разбалованные феи будут привыкать к совершенно новым реалиям. Айси шумно вздохнула. Отчасти директриса башни была права. Войны в магическом мире были частыми явлениями, несмотря на очень показательную мирную политику государств-гигантов. Огр, да наверняка сейчас, где-нибудь на отшибе вселенной, несколько планет воюют между собой, но об этом мало кто знает. От тоски хотелось рыдать. Уже вторые сутки бывшая ведьма торчала на территории розового завода крылатых пигалиц, а сердце все ныло и ныло в тоске к огромному мрачному замку на другом конце Магикса. «Это все ради тебя», — сказала тогда Гриффин, проведя костлявой зеленоватой рукой вдоль девичьего лица. В тот момент, впервые за долгие годы обучения ведьминому ремеслу, Айси ощутила острое желание разрыдаться. Собственно, она и разрыдалась, уткнувшись лицом в бюст наставницы, которая, рискуя своим положением, ввязалась в опасную авантюру. «Помни, тебе нужно быть тихой. Прямо как мыши, тогда все неприятности обойдут тебя стороной». Как же, Айси рухнула на кровати и едва не увязла в теплых одеяльных болотах. Это было слишком мягко. Даже облака и те, наверное, были тверже. Бывшая ведьма перекатилась на спину. Мало того, что она все еще преступница, которую усиленно ищут, так теперь она еще и невиданное чудо, которое отправит на опыты, стоит в верхушке Магикса все прознать. Но ведь существовала и другая сторона. Айси посмотрела на свою руку и криво усмехнулась. Отныне она имела силу, способную пошатнуть весь этот мир, и пусть увидит дракон, как эта сила вернет все на свои места. Мечта о Даймонде, потерянном и забытым всеми, расцвела в девичьем сердце с новой силой. Прикрыв глаза, девушка начала вспоминать просторы такого родного, но измененного мира. Лисья белая морда ясной картинкой возникла перед глазами. «Сапфира, она мне совершенно не нравится», — решительно заявила муза, стоило двери в некогда личную комнату принцессы Стеллы закрыться. Мелодийка сложила руки на груди и показательно нахмурилась. «То же самое ты говорила о Блум», — хотела было сказать Стелла, но промолчала, ведь во многом девушка была солидарна с уроженкой Мелодии. Беловолосая грубиянка с красивыми голубыми глазами одним своим видом вызывала у солнечной феи темное желание хорошенько ее стукнуть по голове. «Может, она просто стесняется?» — аккуратно предположила Флора, сильнее вцепившись пальцами в чашку. «Ну, знаете, некоторые маскируют волнение под агрессию, и она просто грубиянка», не дожидаясь конца озвученной мысли, брякнула муза и с новой силой вцепилась зубами в пирожное, очевидно представляя на месте сладкого куска теста лицо новой соседки. «Не знаю, как вы, но я с ней возиться не буду». Последняя часть высказывания была особенно громкой. Флора испуганно покосилась в сторону злосчастной комнаты, очевидно опасаясь, что новоявленная соседка услышит сказанное и придет разбираться. Отчасти этого ожидала и Стелла. Новоявленная ученица не относилась к типу учеников-ромашек, которые проглотит все в свою сторону. Тикна же, будучи персоной не особо заинтересованной в хлебе и зрелищах, на зените подобные выяснения отношений, это неприемлемо, вновь вернулась к чтению новостей. Лента обновлялась буквально по секундам и требовала пристального внимания. Секунды шли за секундами, но никто не выходил и вещи не летали, что уже можно было относить к хорошему знаку. Цветочная фея облегченно вздохнула. У нее не было ни сил, ни желания наблюдать за бессмысленной руганью. «Я бы с удовольствием с ней побеседовала, но мне нужна информация про Блум», — зашипела Солярика, вновь набирая мать. «Прошло столько времени, а они мне вообще ничего не сказали. Жалкое зрелище. Власть, которая в теории должна была открывать любые двери, оказалась совершенно бесполезной. В любой другой момент муза бы выпустила черную шутку по этому поводу, но сейчас ситуация была крайне неуместной для подобного юмора, ведь репутация одного члена команды – это, по сути, репутация всей команды. Музе не хотелось ассоциироваться со всякими сомнительными историями, да и Блум была очень сильной боевой единицей, которую нельзя было упускать. А в прессе еще ничего не появилось? Спросила Мелодийка, краем глаза смотря на фею технологий. Тикна отрицательно покачала головой и отпила немного чая. «Неужели совсем ничего не известно?» – удрученно спросила Флора. «Касательно места заключения, нет», – оповестила Тикна. Чай цветочной феи на вкус оказался весьма странным, каким-то уж слишком естественным, что сбивало вкусовые рецепторы, но меж тем обитательница Зенита просто не могла не пить напиток дальше. Но вышестоящие люди активно дают комментарии. Официально известно, что группа расследования интенсивно расширяется. Ираклион, Зенит, Айсис, Каллиста, Солярия и еще несколько планет предлагают свою помощь. Доподлинно неизвестно, где именно держат подозреваемых, но сплетница Долан ссылается на Магикс, как на основную сцену действий. «Нельзя верить», – проворчала Стелла. «Это желтое издание. Зачастую информация там лишена правдоподобности». И это было правдой. Уровень доверия к данному интернет-порталу составлял меньше 38%, из-за чего Тикна даже не особо фокусировала свое внимание. Повисло молчание. Слова в какой-то момент просто кончились, и студентки погрузились в гнетущую тишину. Лишь изредка звучали тяжелые гудки, но потом связь стабильно обрывалась. Мать никак не желала брать трубку, и это, честно говоря, очень злило Стеллу. «Стой!» Неожиданно принцесса Солярия оживилась. Мысль, такая простая и очевидная, неожиданно посетила разум девушки. «Ты сказала, что Солярия тоже в числе добродетелей». Муза встала в ступор. «Но разве это не очевидно?» Флора, сама того не подозревая, озвучила немой вопрос Мелодийки. «Ты тоже пострадала от рук неизвестных. Солярия заинтересована наравне с Айсисом в поимке злоумышленников». Стелла, казалось, этого совершенно не понимала. С минуту принцесса просто сидела, и лишь потом, когда шестеренки в ее голове пришли в движение, Солярика опять полезла в контактную книгу телефона, но на сей раз ей нужны были не номера родителей. Нужное имя нашлось быстро. Девушка решительно выпрямилась и прислонила трубку к уху. Спустя один чудовищно короткий гудок некто принял вызов. «Стелла, ты чего звонишь в такую рань?» Сонно поинтересовалась девушка по тот конец телефонной трубки. «Приветик, приветик, Нова, прошу, ты только не злись. Мне сейчас очень нужна твоя помощь». И все-таки это был Магикс. Большой, уже шумный, ужасно примитивный Магикс. Тикна сощурилась. Она вообще не понимала своей нужности в этом месте. Остальные девчонки буквально не оставили технофее никакого выбора. Они просто всучили ей повседневные вещи и начали торопить. Казалось, что никто и подумать не мог, что обитательница Зенита не хочет никуда идти. Впрочем, нет, места для, казалось, не было в этой стройной связке. Все на самом деле было так, и самое страшное заключалось в том, что чего-то против Тикна не имела. Она покорно шла за большинством, терпеливо ожидая кульминации этой странной истории. Департамент полиции Магикса был огромным и внушающим. Один, на все королевства, он представлял из себя самую натуральную крепость старых образцов. Точнее, крепость на новый лад, возведенную из самых новых материалов. «Ты точно уверена?» – осторожно спросила Флора. «Если она ошиблась, то у нас могут быть проблемы». «Уверена, уверена», – заявила Стелла, сильнее выпрямив спину. «Я верю Нове, как себе». Данная фраза заставила Музу испытать холодок на коже, и понес же ее обру именно сюда. «Ладно, ничего, мы справимся», — подумала фея музыки, закусив губу. «Мы, команда, а команда своих не бросает». Стелла толкнула массивную дверь вперед и вошла в помещение. Остальные девушки уверенно пошли следом. «Все как одна». Часть 39. «Луна и звезда». Часть 1. «Так-так-так, 19 лет, сирота». Мать некогда сбежавшая кухарка, а отец, неизвестен, был взят на попечение королем и на протяжении большей части сознательной жизни исполнял роль личного телохранителя принцессы Стеллы. Семейное положение, холост, особых заслуг не замечено, характеристика строго положительная и оценки чуть выше ожидаемого, верно, от вида этого парня хотелось блевать сильнее. Зелье правды, влитое в глотку с щедрой руки местных блюстителей порядка, неприятно забурчало, прямо как жижа в ведьминском котле. Ревину казалось, что еще немного и желудок сожмется до такого размера, что вся дрянь из него выйдет естественным путем через все возможные отверстия на теле. Специалисту страшно хотелось умереть раз и навсегда. Сознание вовсе разделилось на два лагеря. Одна часть не верила, что все эти мучения были прямым следствием приказа Луны, женщины, которая стояла над Ревином еще с самого момента его рождения, а другая, более темная, не просто верила в произошедшее, но и активно подбрасывала дрова в виде неприятного внутреннего голоса, твердившего о гнили всей солярийской королевской семьи. Окажись на месте принцессы тот же Радиус, он наверняка поступил точно так же, проигнорировав тот факт, что мальчишка ему был как сын. Да, привязанность, привязанностью, но кровь не вода. Сколько бы Ревина ни выделяли среди прочих юнцов, дела все равно не изменились бы радикально. Специалист как был ребенком обслуги, так и оставался им, несмотря на все полученное образование. Да, это было обидно, но меж тем и ожидаемо. Люди, козлы, а короли, особенно. Рой нахмурил тонкие светлые брови. Человек, сидящий перед ним, болезненно сморщился, переживая не самый приятный процесс. Мальчишка, совсем еще юнец. Следователь жалостливо улыбнулся. Было печально осознавать, что местная машина правосудия лишилась души, едва длинные пальцы правительства коснулись отлаженного механизма. Самое печальное заключалось в том, что прямо повлиять на эту машину Рой не мог, хотя неправильность сложившейся ситуации была налицо. Единственное, что было действительно в силах молодого следователя, побыстрее развеять сомнения, тем самым способствуя окончательному аресту или скорому освобождению человека перед собой. Хотелось верить во второе. «Я все верно сказал», — аккуратно поинтересовался Рой, стараясь дружелюбно улыбнуться. Ривен поднял на него глаза. Человек, сидевший по ту сторону стола, выглядел крайне глупо. Словно кукла, сделанная не совсем умелым мастером, следователь видом был немногим старше, чем тот же специалист. Молодой, крепко сложенный, коротко стриженный и загорелый так сильно, что невольно появлялась ассоциация с чуть передержанным блинчиком из кафе в Фиевском квартале. Живот Ривина протяжно заурчал, и губы Роя, уже до этого согнутые в улыбке, растянулись еще сильнее, оголяя крепкие белые зубы, больно режущие глаза. Солярийская мода. Подозреваемый был не в настроении, и Рой не мог его в этом винить совершенно. Наверняка мальчишку штормило, прямо как корабль в море, оттого реакция и была такой агрессивной. Специалист еще не до конца понимал свое положение. Окажись на месте Роя кто-нибудь из сторожил, то последствия были бы очень неприятными. Следователь посмотрел на человека перед собой. Впрочем, до него же здесь уже были люди, верно? Молодой человек наклонил голову чуть в сторону, стараясь выцепить взглядом какое-нибудь посинение, свидетельствующее о применении физической силы, но рубаха, жалкий остаток некогда щегольского одеяния, защищала тело пленника от постороннего взгляда. «Приятель, если не хочешь вляпаться еще сильнее, то не держи рот на замке», — посоветовал Рой, скрывая слишком позитивную улыбку. Излишне радостное лицо следователя переменилось. Теперь противный коп смотрел на Ривина со светлой грустью, из-за чего возникало ощущение, словно он и специалист действительно имели отношения между собой, они увиделись только что. «Я хочу помочь тебе, поверь, дракон одобрил бы мое решение, у кого-то заела пластинка». «Ну вот, опять», — Ривен дернулся, когда голос этого же парня прозвучал где-то в голове, перекрывая собой другие голоса. «Черт, и что это за дьявольщина?» Специалист прищурился. Он был твердо уверен, что губы собеседника не шевельнулись в этот момент. Тогда откуда прозвучал звук, и почему он вообще возник? Это все галлюцинации от выпитого пойла, в случае молчания мне придется применить силу, а мы ведь этого не хотим, верно? Омерзение накатило волной на Ривена, стоило чужой руке прикоснуться к пальцам. Специалист вскочил, но тут же вернулся на место. Энергетические цепи плотно сжали запястья, вызывая жуткую боль. Новая улыбка проскользнула на лице солярийского красавчика, на сей раз жалкая, виноватая. Специалиста передернуло. О, дракон, как же сильно он ненавидел таких людей. Сами строят глазки, говорят блеющим голоском и идут на любые ухищрения, лишь бы добиться своего. «Я тебе не приятель», — зло прошипел Ривен. «Конечно, конечно», — Рой примирительно закинул руки вверх. «Прости, если такое фривольное обращение тебя задело. О, дракон, как же он жалок в своих стараниях подмазаться». Ривен фыркнул. Складывалось ощущение, словно этот тип разговаривал с капризным ребенком на утреннике, а не человеком, который может быть потенциальным преступником. Будь все это действо фильмом, блондин непременно бы оказался тем самым хорошим копом, который только и делает, что улыбается, давит жалобные лыбы и бросается пустыми словами сочувствия, внутренне надеясь переманить жертву допроса в свою сторону. Какой дешевый трюк, мерзость. «Я вот-вот блевану», — сухо проинформировал специалист следователя, покачиваясь на стуле из стороны в сторону. Это было не совсем той информацией, которую Рой хотел услышать, но даже так сказанное уже было маленькой победой. Крепкий орешек на стуле подал хоть какой-то признак разумности, раз решил вступить в контакт, пусть даже так неумело. «Хочешь, чтобы я придержал тебе волосы?» – спросил следователь без какого-либо намека на злорадство. Наоборот, миловидное загорелое лицо с квадратной челюстью выражало собой одно сплошное участие, что бесило Ревина только сильнее. «Ага-ага, а потом я выплачусь на твоей жилетке и прожру плешь рассказами о своей бывшей», – гнусаво пробормотал Ревин, чувствуя новые волны в желудке. «Вся выпитая дрянь еще и пузырилась там, если тебе угодно». Челюсть Ревина свело. Парень перед ним был либо совсем тупым, раз не понимал очевидного сарказма, либо очень сообразительным, раз решил подозреваемого натолкнуть на мысли о своем низком интеллектуальном уровне. Всем же известно, что тупые копы – это лучшие слушатели. Тебе стоит лишь случайно проронить одно единственное компрометирующее словцо, как сотрудник вопьется в него голодной гиеной. Бедный ребенок. Рой сочувственно покачал головой, а Ривен, до чьего сознания долетела данная мысль, ощетинился. Он не был ребенком. Ему было полных 19 лет и он, что важно, учился на третьем курсе Красного Фонтана. Специалист не был ребенком по определению. «Ты тупой или блаженный?» – хотел было спросить специалист, но не смог. Желудок завязался в узел. Во рту появилась сильная горечь, предвещающая надвигающуюся тошноту. Перед глазами заплясали круги. Спокойно. Но Ривен даже не паниковал, оттого восклицание Роя было таким же полезным, как огур на заводе мармелада. Ривен просто мечтал отрубиться. Только спокойно. Юнец перед Роем позеленел. Кожа Ривена, непривычно бледная для уроженца солярии, приобрела ощутимый оттенок салатового, и это было ужасно. Как вообще в живое существо можно влить столько зелья? Это мало того, что расточительство, так еще и издевательство в чистом виде. Ругнувшись, Рой вскочил с места и кинулся к выходу, дабы позвать кого-нибудь из врачей с тазиком наготове. Дверь поддалась практически сразу. «Эй, тут парню нужен», предложение окончить не удалось. Следователь замерз приоткрытым ртом. «Ау, повторяю снова, я, Стелла, принцесса Солярии, вы не можете меня останавливать. Одно движение в мою сторону и папа об этом узнает». Молоденькая девица, которой едва-едва исполнилось 17, раздраженно всплеснула руками. Боевые маги, напрямую причастные к защите следственного участка и поддержке порядка в нем, дружно вздрогнули. Со стороны это могло показаться чем-то забавным. Хрупкая девушка держала в страхе орду вооруженных профессионалов, но на деле все обстояло куда печальнее. Рою было совершенно не до смеха. «При всем моем уважении, принцесса Стелла, мы не можем выполнить ваши требования», процедил сквозь зубы покрасневший от злобы Гильгард. «Эта парочка, подозреваемые, мы не можем выпустить их на свободу до конца следствия». Каждое слово начальника местного отдела было щедро сдобрено ядовитой желчью. Судя по всему, данная беседа началась задолго до того, как Рой покинул комнату для допроса. Руки начальника были сжаты в кулаки. Казалось, еще чуть-чуть и стукнет непутевую девчонку по голове, чтобы та не мешала. «Мы не просим их выпускать. Соратница Стеллы, худосочная девушка с волосами неопределенного кислотного цвета, сделала шаг вперед, поравнявшись с правительницей Солярии. Мы просим о встрече с ними. Это другое». Солнечная блондинка гневно уставилась на Текну, но та проигнорировала свирепый взгляд принцессы. Технофия смотрела именно на Гильгарда, совершенно не мигая. В самой глубине зрачка зенитки едва прослеживались мельтешащие строки текстов. Многочисленные кодексы, указы и прочие законодательные акты крутились в голове, спешно обрабатываемые системой. «Другое, не другое, но мой ответ остается прежним. Вы не имеете никакого права на посещение этих двоих. Развернитесь назад и покиньте здание Магикса, и тогда, быть может, я не отправлю запрос в вашу школу, принцесса». Муза, стоявшая позади Стеллы, дернулась от переполняющего ее гнева. Кем этот мужик себя возомнил? Кроме солярийской принцессы здесь еще были люди. Сама Муза и Флора, если говорить совсем уж на чистоту. Да и вообще, этот тип проигнорировал даже Текну, которая к нему только что обратилась. Согласно третьей поправке магического кодекса, принятой 7 лет назад на Айсисе, мы имеем полное право на посещение подозреваемых, холодно озвучила Текна текст в своей голове. Это вы не имеете права не давать нам встречи. Умная девка. Таких Гильгард органически не любил. Всякий умный человек представлял из себя палку в колесах машины правосудия. Шумно втянув носом воздух, начальник отдела подавил явно возрастающее напряжение. Несколько минут принцесса Луна была оповещена о вторжении своей дочери и ее попытках вмешаться в ход дела. Непременно, правительница Исиса явится сюда, чтобы угомонить свою доченьку, но до этого момента нужно было держать глухую оборону. Третья поправка не затрагивает дела, которые непосредственно связаны с покушениями на убийство, заметил мужчина, закусив щеку изнутри. Обр, он слишком давно не имел дел с законами волшебной вселенной, оттого думы его были тяжелыми. Не говоря уже о том, что покушение совершено на особу благородных кровей, Тикна нахмурилась. Система подсказывала, что такое правило как бы существовало, но не существовало вовсе. Иными словами, формулировка была слишком расплывчатой, что создавало великое множество трактовок и вариантов использования. Самое то, чтобы помочь условному высокородному мерзавцу избежать наказания. Заметив, что одна из подруг удивленной принцессы находится в тупике, Гильгард поспешил перехватить инициативу в этом противостоянии. Враг замешкался, что значило лишь одно – нужно нападать. Хоть что-то, в чем начальник следственного отдела был весьма хорош. А с чего такое рвение? Прямо спросил мужчина, уставившись на Тикну. На Стеллу, увы, смотреть было нельзя из-за ее статуса. Но даже так, вопрос все равно в некотором роде адресовывался и ей. Вы что-то знаете? Вы свидетельницы? Вы сообщницы? Мы друзья, борясь со внутренним страхом, Флора сглотнула. Маленькие голубые глазки мужчины в синем зло уставились на нее. Мы беспокоимся за Блум и Ривина. Беспокойтесь, а с чего бы вам беспокоиться за них? Спросил следователь, подозрительно сощурившись. Боитесь, что они разболтают ваши грязные тайны, откроют постыдные секреты, или... Флора затряслась. Нет, все же необъяснимый страх перед представителем закона оказался куда сильнее, нежели робкая юношеская бравада. Муза интуитивно сделала шаг вперед и прикрыла подругу плечом, хотя сама мелодийка тоже ощутила холодок. Ей жутко не хотелось портить свою историю обучения этой сомнительной страницей, которая в будущем может стать постыдным пятном на карьере, но меж тем и терпеть все это в свою сторону тоже не хотелось. Довольно. Стелла топнула ногой. Казалось, еще чуть-чуть и от соприкосновения каблука с полом родится искра. Вы не можете так с нами говорить. Поправка. Я могу так с вами говорить. И он опять посмотрел на Флору, чье тело пронзило дрожь. И я буду это делать до тех пор, пока правда не вскроется наружу. Какой лицемер. У Музы перехватило дыхание. Этот человек практически не смотрел на Стеллу. Даже более, он явно ее игнорировал, на сей раз обращаясь к остальным девочкам, наверняка будучи уверенным, что за их спинами нет такого богатого и властного покровителя, как Радиус Солярийский. Система обнаружила признаки запугивания. Вступить в непосредственную конфронтацию, внимание, ваши действия будут иметь последствия в будущем. Тикна могла выбрать отрицательный ответ. В конце концов, взвесив все возможные последствия, отказ от противостояния действительно мог закончиться наиболее благоприятно для феи технологий, но вот только на карту поставлено было слишком много, а именно здравый смысл. В этой жизни было можно стерпеть многое. Унижение, несправедливость, молоко из пакетов на завтрак, мерзость. Но вот только сухая логика не предполагала никаких уступов. Она была простой и понятной. Ты либо понимаешь и принимаешь ее правила, либо остаешься толстолобым идиотом, чья власть держится на примитивных началах древних, а именно на эмоциях. Тикна такой не была, поэтому выбрала да на панели выбора. Мы несовершеннолетние и мы действуем согласно законам, произнесла фея технологий нарочито громко. Так, чтобы это услышали все, даже увольни на другом конце коридора. А вот вы, закон как раз таки нарушаете. Мужчина едва заметно вздрогнул, но чип в голове Тикны уловил это движение. Перед глазами зенитки пронеслась новая табличка выбора. Желаете ли вы продолжить? Желала. Еще как желала. Успех требовал закрепления. Учитывая то, что существо перед ней относилось к примитивным, то есть подверженным эмоциональным воздействиям, Тикна начала судорожно мониторить примерные страхи данного экземпляра, но куда бы глаза девушки не опустились, везде ее ждало жуткое разочарование. Гильгард представлял из себя грустное нечто без какой-либо ярко выраженной истории. Холостяк, работяга, но не трудоголик, наверное, пьет, если бы не работа на закон, то наверняка пошел бы по темной дороге. Да-да, справившись с изумлением, Стелла пафосно поправила прядь волос. Именно. Что же скажет общественность, когда узнает, что вы давили на школьниц? А она быстро среагировала, удивленно подумала муза, не веря своему зрению. Стелла, еще минуту назад злая до кончиков волос, сейчас грустно шмыгала носом и терла пальцами уголки некогда сухих глаз, небрежно размазывая тушь. Какой скандал, скорее рефлекторно, нежели осознанно, пробормотала мелодийка. Нет, действительно рефлекторно. Она не хотела этого говорить. Да, даже Флора, кажется, просекла фишку. Фея природы порывисто обняла музу и уткнулась носом в ее плечо. Мне так страшно, репутация, подумала Тикна, когда лицо мужчины начало белеть. Точно, вы не посмеете, воскликнул Гильгард. Это ложь и клевета, а ваш пульс участился, заметила зенитка все тем же нарочито громким тоном. Вы нервничаете, или же это вам есть что скрывать от нас? Рой видел, как громко и зло пыхтел начальник, больше напоминая закипевший чайник. Он уже был готов сорваться на крик, но мощно и довольно. Уже второе за 15 минут положило конец так и не начавшейся сцене. Принцесса Луна, холодная и невозмутимая, важно появилась в окружении делегации из Айсиса. Время в коридоре будто остановилось. Сердце Стеллы рухнуло в желудок, когда мать задала один единственный вопрос. «Что за концерт ты здесь устроила?» Но почти каждый услышал другое. «Почему ты меня позоришь?» Часть 39. «Луна и звезда». Часть 2. Воцарилась гнетущая тишина. Стелла замерла на месте, глупо пялись в сторону моложавой женщины в великолепном голубом платье. Ее примеру последовали и подруги по команде. Муза взирала на Луну с немым восхищением, очевидно видя в бывшей королеве Солярии прекрасный предмет для подражания. Флора же смотрела на женщину с великой долей опаски, а Тикна не могла скрыть откровенно оценивающего взгляда. Обитательницу Зенита мало волновала большая политика, но меж тем откровенно привлекали различные исторические фигуры, к коим Луна относилась в полной мере. Первое, во многих отношениях, фея, сделавшая себе имя при жизни, просто не могла не быть интересной. Провокационная, дерзкая, нетерпимая. Она, определенно, заслуживала повышенного внимания в свою сторону. Невольные свидетели некрасивой сцены зашептались между собой. Мужские шепотки бесстыдно разлились по коридору. Кто-то из оперативников позволял себе пялиться на монаршую особу, а кто-то стыдливо прятал глаза, не в силах вытерпеть истинно королевское сияние, ровным слоем исходившее от гордой принцессы Айсиса. Аура бывшей правительницы Солярии действительно была впечатляющей. «Мне больно смотреть на нее», — шокированно подумала муза, чувствуя, как на глаза ее набегает соленая пелена. «Так вот вы какая, королева Луна, что здесь происходит?» Прямо спросила женщина. Ее высокий хорошо поставленный голос отразился от стен коридора, напоминая собой громовые раскаты, такие нередкие на территории Магикса. Стелла ощутила себя оглушенной, тело ее отяжелело, а в голове разлился густой туман. Слова и мысли смешались меж собой, после чего исчезли под плотной пеленой наваждения. Рефлекторно принцесса обхватила себя руками. Перед глазами замелькали давно похороненные детские воспоминания. Если бы принцесса Стелла, мадам, Гильгард, чье не самое привлекательное лицо стремительно побледнело, нервно зашевелил тонкими губами. «Ваше Величество!» Луна смерила следователя самым презрительным взглядом из всех возможных. «Мадамами будешь называть теток в местных борделях, понял? И вообще, какого феникса ты зовешь меня? Ты не способен справиться со сборищем малолеток. Как тебя вообще сюда взяли? Из жалости. Напомните-ка, я спонсирую всю эту шарашкину контору для того, чтобы меня дергали по поводу и без». Что-то звонко лопнуло и, наверное, это что-то люди звали самооценкой. Примерно к такому выводу пришла Тикна, когда мужчина весь скукожился и сгорбился, скорбно опустив голову вниз, пока Луна бесстыдно отчитывала его, параллельно втаптывая в грязь прочих оперативников. Работники силовых структур Магикса дружно прятали глаза, прямо как провинившиеся дети перед родителями. Отчасти это выглядело весьма забавно, отчасти печально. Лишние доказательства несостоятельности органов надзора перед властью имущими. Но это же принцесса, промямлил Гильгард, ткнув в Стеллу пальцем. И Луна, казалось, совсем не видела в этом проблемы. Выстави ее уже. Солнечная фея весьма ощутимо пошатнулась. Музе, стоящей совсем рядом, пришлось подставить свое плечо, дабы солнечная блондинка не рухнула на пол. «Эй, ты в порядке?» Глупый вопрос. Фея музыки практически мгновенно захлопнула рот. Судя по выражению лица, Стелла была весьма далеко от этого определения. Она выглядела так, словно кто-то очень хорошенько ее шокировал, предварительно ощутимо ударив в живот, облив холодной водой и сбросив с самого высокого карьера прямо в гущу холодных волн. Муза сглотнула. Нет, на мелодии часто говорили, что понятие семьи у солерийцев дефектное, но не настолько же, чтобы мать обращалась к дочери так вот. Это же ни в какие ворота. В замешательстве была и Флора. Ее искренне смутил тон бывшей королевы. Та будто говорила о незнакомой девчонке, а не о своей родной дочери. Линфийка смущенно уставилась под ноги, не желая пересекаться глазами с Луной. На мгновение девушка вовсе запретила себе поднимать голову. Вдруг принцесса Айсиса обратит Флору в камень. «Эй, Стелла!» Муза ткнула приятельницу под ребра. Та не среагировала. «Стелла, в любом случае, избавьтесь от них». Наконец, закончив экзекуцию, Луна кивнула головой в сторону компании из Алфеи. «Если нужно, то можете рассадить в темнице в качестве воспитательной меры». «Темницы. Воспитательная мера», — пробормотала Стелла. «Эй!» Муза сглотнула. Некогда яркие глаза приятельницы потускнели. «Это воспитательная мера. Дорогой. Девочка должна узнать про ответственность и долг, который растет с этой самой ответственностью. Это воспитательная мера. Ты должна знать свое место и не водиться с простолюдинами так тесно. Ты только взгляни на себя. Чумазая растрепанная девка, а не принцесса одной из крупнейших планет. Иди, избавься от этого ужаса. И, это воспитательная мера. Если ты позволила баронской дочке себя оскорбить, значит на деле ты таковой и являешься. Запомни, никто тебя защищать не будет до тех пор, пока ты сама себя не защитишь. Запомни, никто тебя защищать не будет до тех пор, пока ты сама себя не защитишь. Слова матери эхом раздались в голове. Один из мужчин уже приноровился схватить королевскую дочку, но Стелла не дала этому произойти. Ударив нахала по руке, принцесса встрепенулась и потянулась, пригоняя прочь некоторые воспоминания. По ощущениям это напоминало побег от ночных кошмаров. Повторяю еще раз, избавьтесь уже от них. Луна фыркнула и уже повернулась к выходу. Вместе с ней повернулось и ее сопровождение. «В конце концов, не мне вас этому учить, капитан». Гильград тоже потянул свою руку в сторону девичьего плеча, но тут же умерил свой пыл. Стоило Стелле ударить его по поразительно холодным пальцам. «Как вы смеете говорить обо мне в таком тоне?» Дрожа от клокочущего возмущения, воскликнула Стелла. «Забудь о том, что перед тобой мать, ведь на кону твоя честь». Опять что-то лопнуло. Тикна была готова поклясться на микросхеме, что она действительно слышала хлопок и еще какой. Он был значительно громче, нежели предыдущий. Коридор вновь погрузился в тишину, тревожную и неправильную. Муза раскрыла рот, а Флора прижала руки к сердцу. Многочисленная команда по делу принцессы Диаспро замерла на месте, не веря в происходящее. Луна и делегация остановились у самой двери. Королева очень медленно обернулась. «Искренне надеюсь, что ты оговорилась». Сквозь зубы процедила женщина. К горлу Стеллы подкатил ком, но меж тем принцесса все уже решила. «Ваше высочество, я сказала то, что и должна была сказать». Солнечная фея выпрямилась по струнке. Выпятив грудь вперед, солярийка решительно уставилась на родительницу, всем своим видом демонстрируя готовность вступить в полноценный бой. «Как вы смеете говорить обо мне в таком тоне?» В героиню поиграть решила, вопреки ожиданиям невольной публики. Луна совершенно не показала гнева или ярости, хотя повод для этого имелся весомый. Наоборот, на лице женщины возникла весьма снисходительная улыбка. «Хаем, занятно. И что же в тебе побудило этот порыв, а, дорогая дочь?» Солнечная фея шумно задышала. Насмешка, сквозящая в голосе матери, была не слабее увесистой пощечины. «Сейчас я вам не дочь, а принцесса королевства Солярия, и я пришла сюда для того, чтобы навестить своих подчиненных, и я, клянусь драконом, камня на камне не оставлю, если сейчас же не увижу Ревина и Блум, совсем как мамаша». Муза сглотнула, отойдя в сторону. Отчего-то ей стало весьма некомфортно стоять рядом с принцессой. Бледные губы Луны изогнулись в усмешке. «Какие громкие слова! Что ж, могу поставить тебе отлично за мотивирующие речи перед публикой. Наконец-то, спустя столько лет, ты научилась вкладывать вес в свои слова. Но вот только жаль, что тренировочную площадку ты выбрала в совершенно не том месте. Печально». Стелле стало тяжело дышать. Аура матери, тяжелая и вязкая, начала наполнять собой помещение. Принцесса не знала, как именно родительница проворачивала этот трюк, но факт всегда оставался фактом. Эта женщина была способна виртуозно запугивать своих оппонентов одним только взглядом. Дивное умение, не передающееся по наследству. «Ладно, поиграли и хватит», — королева фыркнула. «Сворачивай это представление и возвращайся в Алфею. Не мешай большим дядям исполнять свою работу из-за своих глупых прихотей, девочка. О, дракон, помоги!» Блум вздрогнула, едва маленькая молитва долетела до ее сознания. «Стелла, нужно сражаться!» Луна недоуменно взглянула на дочь. «Стелла», — повторила принцесса, сглотнув. «Принцесса Стелла, ваша светлость, у меня есть имя, данное мне отцом. Я не девочка, не дитя, не дура. Будьте добры, воспользуйтесь моим именем, иначе я буду вынуждена пойти на крайние меры. Что ты такое? В любом случае я все уже сказала. Либо я вижу пленников своими глазами, либо это уже выходит за рамки». Осознав, что дочь не шутит, Луна угрожающе нахмурилась. «Это вы выходите за рамки. Я же действую строго в границах закона, принцесса». Теперь пошатнулась Луна. Стоило текущему статусу сотрясти воздух, как женщина попятилась назад. Теперь вся насмешка испарилась из ее взгляда. Послышалось тяжелое дыхание. Зверь, так долго дремавший, проснулся и был готов рвать и метать. «На что вы это намекаете, принцесса Стелла? Думаю, что вы прекрасно понимаете, на что именно, принцесса Луна. Как бы ваши неуважительные речи не послужили причиной для наказания, как бы ваши речи не стали поводом для новой войны. Чите, в яблочко. Война – тема крайне острая для устоявшегося общества. Стелла по долгу титула была вынуждена очень много корпеть над учебниками, чтобы сдать все тесты в пансионе при драконьем храме. Девушка никогда не думала, что знания, полученные там, ей действительно пригодятся, но, видимо, она ошибалась. Да, если вы и дальше будете мне препятствовать, то Солярия пойдет войной на Айсис. Больная, кисло подумала муза, идиотка, разочарованно подвела итог Тикна. Хочу домой, внутренне взвыла Флора, понимая, что никакой энчантикс не стоит таких нервных напряжений. Часть Иксел. Пробуждение. Сколько она провела в отключке. Блум болезненно сморщилась, стоило громкому лязганью разрушить такую уютную, почти домашнюю тишину. Огненная фея интуитивно похлопала рукой, стараясь нащупать одеяло, но ничего не вышло. Пальцы, как бы сильно ни старалась девушка, не могли ухватить хоть что-то, более-менее пригодное для укрытия. Пришлось поднапрячься и разлепить веки. Это будет больно. Новая атака последовала внезапно. Теперь смутно знакомый мужской голос больно рубанул по внутреннему восприятию, заставляя голову пухнуть от нарастающей боли. Блум издала тихий стон и тут же закрыла глаза рукой, едва зрение восстановилось. Стоило неизвестной комнате прекратить находиться в состоянии неясного пятна, как все в этом помещении превратилось в склад ментального оружия. Все, от стандартных больничных тумб до странных округлых окон, делало девушке больно одним только своим видом. Неожиданно Блум захотелось полностью ослепнуть, дабы не испытывать все эти страдания на своей несчастной тушке. Пару минут и организм оклемается. Нужно просто немного потерпеть. Потерпеть сколько? Минуту? Две? Три? 15? Да и как терпеть, если даже секунды ощущались мучительной вечностью? Настолько медленно время не текло даже в земной школе, хотя некоторые уроки там были просто верхом дикого уныния. От безнадеги Блум перевернулась на живот и лицом зарылась в подушку, искренне надеясь удушить себя ею. Приятная на ощупь простынь приятно пахла чем-то легким и цветочным. Запах, неестественный для ткани, но не имеющий ничего общего с грубыми синтетическими ароматами, ощущался чем-то волшебным. Иначе художница не могла объяснить столь скорое исчезновение боли. Едва цветочные ноты затронули чувствительный нос, как голову отпустило и теперь болел только желудок, но даже так, боль эту уже нельзя было назвать нестерпимой. Даже не пришлось стискивать зубы. Раздались шаги. Что-то звякнуло, стукнуло и звякнуло вновь. Блум могла поклясться, что она еще уловила бульканье воды. Девушка оторвала голову от подушки и взглянула в сторону. Ривен, облаченный в странную белую рубашку, чем-то похожую на смесь древнегреческой тоги и банного халата, выпил немного воды из стакана в руке. Всего на мгновение Блум поймала себя на странном желании нарисовать этого паренька. Светлая одежда шла ему на порядок больше, чем странный комбинезон специалиста, хотя бы просто потому, что в этом наряде фея отлично видела рельефную грудь ученика фонтана. Несмотря на кажущуюся нелепую худосочность, тело Ривена вполне можно было назвать подтянутым и достойным увековечения на бумаге. Блум даже немного задумалась над этим вопросом. С одной стороны, ей, как человеку искусства, очень редко приходилось видеть настолько правильно сложенных людей, но с другой, перед ней был Ривен, не самый лучший человек, и если вдруг Блум попросит его попозировать, то уже существующее тщеславие специалиста выйдет на совершенно новый уровень, чего допускать было нельзя. Или, а что мы тут делаем? Вдруг спросила огненная фея, отвлекаясь от назойливых мыслей. Проходим лечение, на удивление серьезно ответил Ривен, после чего наполнил прозрачный стакан прозрачной водой из не менее прозрачного кувшина. Несмотря на то, что все эти объекты были безумно реальными, Блум едва-едва могла их увидеть своими глазами. Они словно были, но и не существовали вовсе. Девушка недоуменно заморгала, тщетно обрабатывая полученную информацию. Странные знания, полученные несколько секунд назад, никак не желали укладываться в голове. Вопросов стало только больше. «В тебя влили столько дряни, что без медпомощи не обошлось», — пояснил Ривен, сделав еще один глоток. В его горле царил просто адский сушняк. Каждый выпитый стакан ощущался жалким глотком на санцепеке. Хотелось еще. Блум зажмурилась. В ее голове начали возникать картинки прошлого. Вот она, вся такая уставшая и страшная, сидит прикованная к стулу напротив серого стола, молясь о сне, а впереди, по ту сторону того же стула, сидели люди. Они навещали фею по одному и задавали вопросы, параллельно давая что-то на питье. Людей было много и лица первых 6-7 человек были размыты. Лишь последний юноша кое-как запомнился из-за добрых, но немного пугающих глаз. С ним бы Блум побоялась войти в один лифт. Вот шобр, Ривен раздраженно фыркнул. Вода в кувшине иссякла, а сухость во рту так и не исчезла. А они крупнее склянку откопать в своем чулане не могли. Тоже мне, больница. ГРХ, и где эти капуши в розовых платьицах, когда они так нужны? Больница, Блум огляделась по сторонам, но теперь не бегло, а внимательно. Помещение, оно же палата, было не особо большим, но меж тем ощущалось просторным, безликое, без какого-либо намека на уют, но меж тем не похожее на средневековую тюремную камеру, палата чем-то походила на добротный гостиничный номер на две персоны. Две кровати, две тумбы, миленькая картина у двери, вазы под цветы, общий столик на две персоны, два стула и что-то еще, так, неважное и по мелочи. Стены, к слову, были не стерильно белыми, а розовато-персиковыми. Иными словами, не такими, какими бы были на земле, в традиционной больнице. «Стой!» Девушка резко соскочила со своей кровати. «Ты что, тут со мной?» Ривен взглянул на другую, пустующую кровать, чье постельное белье было скомкано. Потом он посмотрел на Блум и кивнул, тем самым подтверждая ее догадку. Огненная фея побледнела, когда специалист одарил ее весьма недоуменным взглядом, совершенно не понимая причины такой реакции. Машинально юноша похлопал себя по боку, но там, вопреки первой догадке, находилась ткань больничного одеяния. Значит, Блум тот шрам не увидела, и причина ее странного поведения крылась в чем-то другом. А, и тут его озарило. Так вот о чем-то подумала, маленькая бесстыдница. Не, даже не думай об этом. Мне девушки нравятся темпераментные, а ты психованная, да еще и рыжая. Терпеть не могу рыжих. Что это за дискриминация по цвету волос? Блум вспыхнула. Ее лицо, частично испачканное россыпью веснушек, покраснело прямо под стать шевелюре. Это факт, основанный на наблюдениях. Ривен важно задрал указательный палец. 3 из 4 моих рыжих девушек были больными на голову, а четвертая была картинкой в журнале, поэтому не доставляла тебе неприятностей, раздраженно заметила художница. Нет, она перекрасилась в блондинку, но предположения хорошие, юноша щелкнул пальцами. Я даже почти испугался точности твоего прогноза, куколка. Быть может, мы ранее пересекались с тобой? От этой мысли Блум передернула. Девушка отвернулась в сторону и шумно зашмыгала носом, старательно изображая отвращение. «Да расслабься ты», — Ривен махнул рукой. «Я же сказал, что рыжие психопатки меня не интересуют. Отчего-то мне менее тревожно не стало». Огненная фея сложила руки под грудью. На ней, к слову, тоже был больничный наряд приятного молочно-белого цвета. На ощупь вещь ощущалась такой легкой и невесомой, что мысли о ее краже приходили в голову сами собой, виртуозно перепрыгивая через моральные барьеры. «Если тебе полегчает, то я ночевал в покоях Стеллы вплоть до ее переезда в Алфею, поэтому женской тушей меня не удивить». Заметив, как на него уставилась художница, Ривен гоготнул. Определенно, это выражение лица стоило многого. Настолько забавно таращилась Блум, едва не роняя свою округлую челюсть на пол. «Прежде чем ты себе там что-то нафантазируешь, я, пожалуй, поясню. Это нужно в целях безопасности. Ты никогда не угадаешь тот момент, когда очередной убийца протеснится в окно или подкупит стражу». Отчасти звучало здраво, но недостаточно убедительно. Блум была в Солярийском дворце и видела весь тот объем стражи внутри. Охраны было много. Казалось, что мышь спокойно не сможет пробежать, не говоря уже о полноценном ублюдке, чей рост и вес превышает комплекцию грызунов. И как успехи? Недоверчиво поинтересовалась девушка. Хаем, Ривен даже задумался. Ну, давай посмотрим. Моя селезенка была задета 3 раза, левая легкая исполосована, пробита ключица и отращена опять, не говоря уже о том, что в какой-то момент мое туловище больше походило на кусок мяса с кровью. Блум взглянула на юношу. Здоровый. Он не двигался как больной. Все, от взмаха руки до шевеления пальцев в Ривене не наталкивало на мысли о тяжелых травмах или повреждениях. Фея склонила голову в бок, немного сощурившись. Глаза ее совсем сузились. Неожиданно Ривен почувствовал себя раздетым. Казалось, что Блум смотрела прямо под его одежду, стараясь что-то разглядеть. Молодой человек невольно сжался, практически не ощущая разницы между собой и разделанной свиной тушей на столе. Хотя, нет, даже на тушу никто не пялился настолько пробирающим взглядом. «Ты меня напрягаешь». «Ой», Блум дернулась, резко покидая территорию собственных размышлений. Идеи для набросков отошли на второй план. Фесту Шивана улыбнулась. «Прости, я просто попыталась это все представить. Не получилось. Странный фетиш. КХМ, я могу тебе показать пару шрамов», неуверенно проговорил специалист, ощущая себя весьма растерянно. Не каждая девушка в его окружении изъявляла такое откровенное желание. Большинство бывших подружек находили старые увечья чем-то отвратительным, лишь Дарси, самая свежая из потока бывших, находила в кусках пораженной кожи нечто прекрасное. Она часто ставила различные эксперименты, стараясь излечить отметины прошлого. Не вышло. Мир еще не создал такого зелья, которое могло бы полностью убрать противные несовершенства, да и не создаст, честно говоря. Да, он оторопел. Ривен, не веря собственным ушам, уставился на Блум, в чьих глазах загорелся энтузиазм. «Что ты сказала?» «Я сказала да. Хочу взглянуть на твои шрамы, если ты, конечно, позволишь. А не боишься, что стошнит?» Насмешливо поинтересовался специалист, стараясь не потонуть в собственных противоречивых чувствах. Отчего-то ему не особо хотелось демонстрировать собственные телесные несовершенства. Он почувствовал то, что ранее ему было совсем незнакомо, а именно натуральный стыд за собственное тело. «Да брось ты, раз сказал А, то нужно добавить П, давай», или прославленный специалист струсил. «Струсил», Ривен оскорбленно поджал губы. «Чтобы я и струсил. Ладно, если хочешь это увидеть, то пожалуйста». Он резко дернул кусок халата вниз, оголяя плечо. Первый, самый старый сохранившийся шрам, предстал перед Блум во всей красе. Блеклый, на порядок бледнее, нежели остальная кожа Ривена, шрам растекся вдоль всей ключицы не слишком привлекательной отметиной. Ривен поджал губы. Блум молчала, смотря на открывшееся ей ранение во все глаза. Художница едва-едва дышала. Настолько сильным было впечатление от бледного пятна. «Ну и что, понравилось? Не смотрите на меня так пристально, великий. Я чувствую себя почти ногой». Ривен дернулся, когда неизвестный голос потревожил его сознание. Молодой человек напрягся и затравленно взглянул по сторонам, боясь возвращения слуховых галлюцинаций, однако более ничего не тревожило сознание. Вновь воцарилась тишина. «Откуда у тебя этот шрам?» — аккуратно спросила Блум, подойдя к молодому человеку. Ее рука мягко опустилась на ключицу. Ривен рефлекторно попытался отстраниться, избежать касания, но теплые девичьи пальцы все равно достигли своей цели. Молодой человек замер, когда пораженная область оказалась под теплой приятной кожей подруги по несчастью. Впервые за долгое время специалист ощутил что-то странное внутри себя. Ему захотелось рассказать историю этого ранения. Третий этаж, пятое крыло, у памятника Эльдари свернуть направо. Примерно такие инструкции получила Тикна от безумно занятой девушки в местной регистратуре. Такие мелочи, как номер палаты или какие-нибудь опознавательные знаки, названы не были, поэтому зенитке пришлось идти несколько наугад, уповая на собственную удачу и смекалку. Большая корзина с гостинцами, собранная практически всем первым курсом Алфей, неприятно оттягивала руку девушки вниз, создавая ненужное напряжение в плечах. Прямо сейчас Тикна чувствовала себя старым сломанным андроидом, чей корпус неуклюже заваливался в бок под действием недружелюбной гравитации. И почему из всех фей именно она, обладательница не самого хорошо развитого тела, была послана с дарами в это странное место, больше похожее на санаторий, а не на больницу, было неясно. Впрочем, неясность представляла собой синоним названия школы, оттого фея технологий даже не пыталась вести углубленные поиски логики в данном решении. Нет смысла искать логическое зерно там, где оно и не предполагалось с самого начала. Памятник Эльдры, местной легенды врачевания, появился ожидаемо в начале пятого крыла. Пожилая фея смотрела пустыми каменными глазами куда-то вперед, вызывая у зенитки крайне смешанные чувства. Слишком хорошо вырезанная фигура стала жертвой эффекта зловещей долины. Кусок малого человеческого естества Тикны взвыл в агонии. Девушка повернула направо и обернулась. Каменные глазницы памятника были устремлены в ее сторону из-за хитрого приема скульптора. Черт, и зачем в коридорах это хранить? Тикна не знала. Фея поспешила убраться отсюда, все еще ощущая затылком слепой глаз хорошо обработанного минерала. Бывает же и такое. Нужную палату искать долго не пришлось. Отличительный знак, символ или, говоря проще, наводка нарисовалась сама. Там, у одной из многочисленных дверей, стоял юноша, чьи широкие плечи Тикна, против своей воли, могла узнать из тысячи. В руках злостный сталкер держал точно такую же корзину в яркой обертке, прямо-таки мотивирующий для скорейшего выздоровления. «КХМ-КХМ», Брендон, бесстыдно подглядывающий, подпрыгнул на месте и обернулся. Сначала лицо его не отражало ничего, кроме растерянности, но потом, когда он пригляделся, это выражение исчезло, и специалист мгновенно приободрился без видимых на то причин. Тикна приподняла узкую бровь, очевидно ожидая объяснений. Специалист было открыл рот, но тут же его захлопнул, покосившись на приоткрытую дверь. Удобнее перехватив корзинку, юноша поспешил отойти от прежнего места, все так же широко улыбаясь, светя белыми зубами. «Все по последнему солярийскому писку». «Привиеет», — протянул специалист, облокотившись плечом о стену. Юноша несколько раз дернул бровями. Система этот жест однозначно не распознала, выдав Тикне сразу несколько вариантов трактовки от тайного намека до скрытого сигнала помощи. Фея технологий заглянула за широкое плечо специалиста, дабы узреть предполагаемую угрозу, но, к счастью, видимой опасности не было. Изнуренная перетаскиванием гостинцев Тикна просто не осилила бы сражение.